Глава 22. Карн Вадар взмахнул своей непропорционально длинной рукой, и в мою сторону устремилось нечто, похожее на тот свет, который изливался из его раны на груди. Все произошло так быстро, что у меня не было возможности ни создать защитные плетения, ни уклониться. Поэтому я резко свел ладони вместе, порождая выброс сырой необработанной энергии. Фиолетовая божественная эссенция и золотое сияние столкнулись, будто два разнородных течения. Но буквально через долю секунды они породили завихрение, в котором взаимно уничтожились. Даже так? Как интересно. Кажется, мне удалось уловить край замысла Творца, создавшего богов. Никакие они не стражи, а просто функции, противовесы, нужные для того, чтобы сбалансировать фундаментальную систему мироздания. Если эта моя гипотеза верна, то сила Карн Вадара есть полная противоположность той энергии, которую я черпаю из мира с помощью элегии. «А ну-ка, теперь моя очередь!» Не дожидаясь, пока антрацитовый гигант атакует снова, я обрушил в ответ цунами из золотистого свечения. Оно разбилось об неприятеля, как о прибрежную скалу, не причинив никакого видимого вреда. Однако самому покровителю оловийцев пришлось потратить лишние мгновения, дабы рассечь своей божественной силой мой энергетический поток. И эту мимолетную заминку я использовал для того, чтобы заслать в противника несколько серпов. К сожалению, конструкты не отсекли ему конечности, как я ожидал, а всего лишь оставили до смешного мелкие порезы. Однако даже из таких небольших ран потек густоватый лиловый свет, пусть и в меньшем объеме, нежели от поцелуя Абиссалии. Издав утробный рев, похожий на гул разверзающихся скал, Карн Вадар молнией рванул вперед. Одним взмахом он запустил в меня угрожающий пульсирующий веер фиолетового света, а сразу после этого попытался пронзить голой ладонью, словно копьем. Разогнанное сознание будто бы предвидело эту атаку, а потому за долю секунды до удара я резко ушел назад, оставляя за собой флер золотистой энергии. В нем божественная сила завязла и рассеялась, а рука черного гиганта впустую вспахала скальную почву. Голые пальцы Карн Вадара крошили камень, как влажный песок. В воздух взметнулось несколько тонн обломков, которые градом полетели вниз. Но что с этого толку, если меня в том месте уже не было? Разорвав дистанцию, я обрушил на покровителя Альвы полсотни шильев, метя в лицо. Несколько конструктов залетели прямо в глаза долговязому гиганту, и это ему явно не пришлось по душе. Он зашипел и закрылся широкой ладонью, пережидая шквал, а другой рукой опять послал в меня фиолетовую волну божественной эссенции. Остальные небожители наблюдали за нашей схваткой с немым изумлением, но первой встряхнулась Кларисия. «Прекратите! Остановитесь!» Запила она, возникая между мной и противником. Но ни Карн Вадар, ни уж тем более я не вняли этому призыву. Черный гигант, смазываясь в пространстве, ринулся вперед, а я, не боясь задеть вставшую между нами женскую фигуру, швырнул ему навстречу десяток заклинаний, летящих перед потоком сырой энергии, как на гребне морского прибоя. Золотое сияние окутало парочку богов, а чары вонзились в тела, оставляя небольшие сочащиеся разрезы. Но тут на выручку собратьям поспешил Драгор. Уж не знаю, что там стрельнуло в его пустой черепушке, ведь он, как мне казалось, не хотел принимать во всем этом участие. Однако его монструозная коса, материализовавшаяся из воздуха, едва не располовинила меня вдоль позвоночника. И все равно вы меня не остановите. Я вознесся ввысь, озаряя ночь ореолом света, а оттуда закидал горный отрог молотами и зорницами. Поток заклинаний был столь мощным и плотным, что даже небожителям пришлось защищаться, прячась в коконах из фиолетовой эссенции. Однако я был всего лишь человеком, и мне нелегко давалась битва и с одним-то Карн Вадаром, а уж выстоять сразу против троих нечего и думать. Было бы проще заполучить я пространство для маневра, но я не мог сбежать, бросив здесь Вайолу. Я ее не оставлю. Чувствую, как в груди закипает давно подзабытый гнев, пробившийся даже сквозь мертвящее воздействие легии. Я нейтрализовал дюжину направленных в меня божественных атак. Они завязли и растворились в золотом свечении, как сахарная вата в воде. Но потом особо мощный лиловый луч, выпущенный Карн Вадаром, знатно меня приложил. Нет, черному гиганту не удалось поразить мою плоть. Но сила его выброса значительно истощила поле вокруг меня, и на поддержание полета энергии уже не хватило. Кишки кувыркнулись в животе от ощущения падения. Драгор, филигранно рассчитав место моего приземления, вколотил в скалу свое двуручное оружие, раскалывая камень. Но я успел создать под ногами широкую платформу из чешуи, которая помогла мне устоять. Сжимаю золотое сияние до размеров игольного острия и будто рапирой бью им в сочащуюся лиловой субстанцией рану на груди Карн Вадара. Тот воспринимает это спокойно, но мой холодный разум отмечает, как судорожно сжались его пальцы. Не понравилось гаденышу. Собираюсь повторить атаку, но тут свист косы Драгоры вынуждает меня уйти в защиту. Еще один сегмент чешуи возникает за моей спиной. Барьер под завязку накачан энергией, но бог забвения легко проламывает его. Спешно разрываю дистанцию, чувствую, как затылок холодит сквозняк, порожденный устрашающим оружием. Но уйти далеко не успеваю, поскольку неудачно попадаю в широкий лиловый поток, исторгнутый Карнвадером. Времени на то, чтобы зачерпнуть из мира достаточной энергии, нет. Поэтому я окутываю ладони золотой первоматерией и выставляю их перед собой. Мощный напор божественной эссенции оглушает своим безумством, но огонь на моих руках отводит его в стороны, словно нос ледокола. В голову стучится авантюрная мысль, но скованный безразличием разум уже находит возможность для ее воплощения. Пока не иссяк поток силы, исходящий от черного гиганта, я поворачиваюсь таким образом, чтобы он отразился в ту сторону, где стоял Драгор. Бог смерти отшатывается, освобождая мне путь, но тут же Карнвадер замечает, что под огонь попал его собрат и прекращает атаку. Лиловое свечение гаснет, и я вижу, что антрацитовый гигант совсем близко. Будь у меня шпага, я бы до него дотянулся, но я решаюсь на другой отчаянный шаг. Поцелуй обессалия и устремляется Драгору аккурат промеж рогов, а подошва моего сапога, охваченная золотым огнем, влетает прямиком в бедро покровителю алавийцев. Черепушка бога смерти, поймав боевой конструкт, мотнулась назад. Из его расколотого лба точно так же хлынул густой лиловый свет, но вот ловкость второго противника я недооценил. Карнвадер не то чтобы увернулся, а прямо-таки телепортировался, избегая моего удара. В тот же миг меня сбило с ног точно локомотивом. Длинная ладонь гиганта смахнула меня, а с другой стороны надежно припечатала вторая. Тело сжало, будто в тисках, и я спешно увеличил прокачку энергии, чтобы хоть как-то помешать себя расплющить. Судя по тому, что я еще дышал, это вроде бы помогло. — Тебе конец, червяк! — пророкотал Карнвадер, приближая меня к своему лишенному черт лицу. Кажется, черный гигант собирался выжать меня, словно половинку лимона. Нажим усилился, и я ощутил, как кровь прилила к голове. Но черта с два я сдамся, еще побрыкаюсь. Поцелуй обессалий прошил левый локоть защитника алавийцев, практически перебив ему тонкую руку. Хватка противника немного ослабла, но раскаленная волна высвобожденных газов едва не сварила меня заживо. Пришлось потратить драгоценные мгновения на создание перста, чтобы поддержать себя и не отключиться от болевого шока. Не прекращая концентрировать вокруг энергию, дабы не позволить Карнвадеру меня раздавить, я успел сформировать череду стрел, которые принялся методично всаживать во вторую руку божества. Плетения вонзались в плоть антрацитового гиганта, а затем растворялись в фиолетовом свете, циркулирующем внутри высшего создания. Но каждое последующее расширяло рану. Мои кости трещали от нагрузки. Уверен, что целых ребер после такого во мне останется немного. Но я все еще жив, и у меня даже есть козыри. А значит, это не поражение. «Прошу вас, остановитесь!» Внезапно материализовалась возле нашей сцепившейся парочки Кларисия. На ее прекрасном лице теперь источали лиловый свет несколько мелких порезов, оставленных моими заклинаниями. Но богиня, кажется, готова была простить меня за них. Она всего лишь прикоснулась ладонью к моему неприятелю, но дышать сразу стало значительно легче. «Отойди, не мешай!» — коротко бросил гигант, сверля меня своими глазами, из которых смотрела бесконечность космоса. «Карнвадер, одумайся! Гибель этого человека ничего уже не изменит! И ты, смертный, отринь тьму, иди к свету! Пожалуйста, я покажу тебе путь!» Нас с покровителем алавийцев поглотило какое-то странное умиротворение. Я почувствовал, как сведенные судорогой мышцы расслабляются, и разглаживается мое обожженное лицо. По физиономии антрацитового гиганта невозможно понять, что он испытывал. Ведь на ней, помимо двух огромных глаз, зияющих будто два окна в безграничный космос, ничего больше не было. Однако он дернулся, словно собирался поставить меня на землю. Правда, в последний момент передумал. «Я не могу этого сделать, Кларисия», — изрек защитник Альве. «Этот выродок опаснее ядовитой змеи». «Равновесие, Карнвадер! Помни, для чего Отец всего сущего нас создал!» — подал голос осторожный Сагарис, так и не ввязавшийся в схватку. «Именно!» — поддохнул Ваерис, беззаботно подбрасывая игральный кубик. «Ты уже натворил такого, что рискуешь стать новым золотарем этого мира на пару с Драгором!» Похоже, происходящее изрядно веселило бога обмана и торговли. По крайней мере, он единственный из всех не демонстрировал никакого напряжения. Гигант издал звук, который я трактовал как протяжный вздох, и вновь обратил ко мне взгляд своих невероятных глаз. «Как могу я отпустить тебя, смертный, зная, какое чудовищное деяние ты задумал?» — спросил Карнвадер. «Но ведь Клариссия все верно сказала!» — прохрипел я, сплевывая кровь. «Ты опоздал!» Кажется, я уже научился воспринимать эмоции на совершенно гладком лице божества. По крайней мере, набежавшую тень я уловил точно. Не успел защитник Альва ничего ответить, как вдалеке раздался гул и грохот. Все небожители уставились на усыпанные миллионами огней Блейвенды, который затрясся, словно больной в приступе лихорадочного кашля. Многие величественные здания раскалывались надвое, а иные обрушивались, подобно карточным домикам. Пролеты гигантских арочных мостов складывались, порождая титанические клубы пыли. Переламывались пополам башни, дворцовые комплексы осыпались в разрастающиеся провалы. Но потом город застыл, напоминая растерзанную стаей жертву. Величественная столица Капитулата теперь являла собой жалкое зрелище. Гордые шпили торчали под нелепыми углами, как сломанные иглы, а белоснежные стены утонули в серой пыли, обнажив в уродливых трещинах свои внутренности. Однако все же Блейвенда упрямо цеплялся за жизнь, будто и в самом деле обладал собственным разумом. А потом он погас. Глубокие трещины, уходящие в темные недра планеты, исторгли миллионы кубометров удушливого подземного газа. Он был значительно тяжелее воздуха, а потому быстро вытеснил его, незримым морем колыхаясь посередь городских улиц. Все огоньки, уцелевшие после обрушений, потухли без кислорода. Все до единого. С каждой умирающей искоркой света уходила в небытие еще одна душа, затерянная в руинах великого города, ибо те, кому посчастливилось не попасть под завалы, задохнулись за считанные мгновения. «Мои дети!» — прошептал Карнвадер, неотрывно глядя на мертвевшие Блейвенды. «Они погибли!» — закончил я за него. «И ты не посмеешь бросить своих сыновей!» Рукоять смертельно опасной реликвии, выточенной из куска черного хрусталя, проворно прыгнула в ладонь. Бритвенно-острое лезвие покинуло ножны, и тотчас же глаза антрацитового гиганта распахнулись необычайно широко. Он узнал это оружие, но, как оказалось, он был не единственным. «Остановись, смертный! Не смей! Не делай этого!» — завопил Драгор, срываясь вперед. «Кто-нибудь слышал страх в голосе Бога?» Я могу признаться, что слышал. Странноватое впечатление, особенно если осознаешь, что этот крик адресован тебе. Время для меня словно замедлилось. Я смотрел на мириады звезд, плывущих в глазах Карнвадера, а они взирали на меня. Мгновение растянулось в вечность. Это длилось так долго, что в какой-то миг я уже начал сомневаться в самых фундаментальных сторонах своей личности. А точно ли я — это я? Действительно ли мои мысли принадлежат мне? А кто я вообще такой? Существую ли? Вполне вероятно, что это было каким-то божественным воздействием на мой разум. Может, даже исходящее не от Карнвадера, а от Кларисии или Сагариса. Но прервалось оно ровно тогда, когда короткий клинок черного кинжала по самую пятку вошел в живот покровителя алавийцев. Гигант издал протяжный полувздох-полустон, а потом медленно опустил взгляд вниз. Для верности я провернул опасную реликвию в ране, а затем извлек и вонзил снова. «Ну же!» — пробормотал я. «Ты пришел в этот мир, значит, должен подчиняться его законам». «Нет, я не...» — попыталось возразить божество, и тогда я пырнул его в третий раз. Карнвадер рухнул на колени, выпустив меня из своей хватки. Я ловко спрыгнул и откатился. Хоть обожженное тело и прострелило болью, но чувствовал себя я более чем хорошо. «Что же ты наделал?» — выдохнул Драгор, глядя на то, как его собрат по пантеону корчится, истекая клубами лилового света. «Подойдешь ближе, повторишь его судьбу!» — предупредил я, поигрывая хрустальным ножом. «Глупец! Ты не понимаешь, кому грозишь и чем!» — покачал рогатым черепом бог смерти. «Мне плевать, даже если ты создал эту мрачную штуковину!» Равнодушно пожал я плечами. «Так и есть. И расплачиваюсь за это до сих пор». Кларисия отчего-то решила, что сейчас лучший момент, чтобы обратиться ко мне. Она примирительно скинула руку, собираясь что-то сказать, но я жестко перебил ее. «Нет, молчите. Заткнитесь все. Любого, кто приблизится, я убью, как Карнвадера. Не вздумайте мне мешать». Боги замерли в нерешительности. Пока я отступал к саркофагу с телом Вайолы, никто из них так и не пошевелился. Но когда я одним взмахом руки сбросил массивную каменную крышку, Кларисия вновь принялась за свои увещевания. Признаться, я даже не слушал, что там болтала богиня. Сознание разделилось на два независимых потока. Один следил, чтобы никто к нам не подкрадывался, а другой проводил все необходимые манипуляции. Вот я извлек из загустевшей бальзамирующей смолы камень крови. Все это время он покоился под головой Вайолы. Именно на нем моя возлюбленная приносила клятву оберегать тайны рода Адамастра. Он должен стать маяком, хранящим отпечаток ее души. Игнорируя присутствие богов, я прикрыл веки. Сияние вокруг моей фигуры стало ярче. Вскоре оно из золотого переросло в слепяще белое. Свет озарял земли на многие километры, превращая ночь над мертвым Блейвенда в день. Да, обычная энергия текла по жилам мира размеренно и спокойно. Она циркулировала подобно течениям, равномерно расходясь по всей поверхности планеты. Но одномоментная гибель сотен и сотен тысяч разумных созданий, чья кровь несла в себе саму магию, нарушила баланс. А агония их божества только усилила диссонанс в этой точке пространства. И теперь здесь скопилось столько эманаций, что я мог попытаться собрать их воедино и пробить завесу между мирами. Я все рассчитал. Все должно получиться. Сияние вокруг меня стало таким нестерпимым, что причиняло боль уже мне. Я закрыл глаза руками, но неудержимый свет все равно проникал сквозь ладони. Он пронизывал меня, но я не отпускал эту мощь, а продолжал концентрировать вокруг себя. Если ошибусь хоть на йоту и уступлю этому потоку, то он попросту разорвет меня на атомы. Не останется ничего, даже горстки пепла. Еще немного, еще чуть-чуть. Когда стало казаться, что уже растворяюсь в ослепляющем огне, я немыслимым напряжением воли сжал всю эту исполинскую силу до крохотной точки, а затем нанес удар самому пространству, и тогда же граница, отделяющая материальный мир от истинной стороны бытия, лопнула. В воздухе возникла черная воронка, вокруг которой искривлялась реальность. Мрак вобрал в себя все излишки энергии, повиснув ненасытным чернильным пятном, на фоне которого даже ночь выглядела почти белой. И в эту же зияющую в логике мироздания рану я послал свой зов. «Вайола, душа моя! Я пришел за тобой! Иди на мой голос!» Я чувствовал, как противится та сторона, но неустанно посылал энергию туда, за пределы материального плана, и вскоре получил ответ. Не помню того мгновения, когда все закончилось. В памяти отпечаталось лишь то, как Вайола вдруг сделала судорожный вздох и подавила желеобразным раствором, который сохранял все эти годы ее плоть от гниения. Не помня себя от радости, я кинулся к ней и с силой надавил на живот, помогая исторгнуть из легких постороннюю субстанцию. Рывок, пауза, рывок, пауза. Стараюсь попасть в такт судорожному кашлю. Еще, еще, еще! Дыши, дыши, родная, давай! Прокричал я, поочередно сплетая десятки конструктов из раздела магии плоти. Я чувствовал ее первый вдох, видел, как распахнулись веки Вайолы, как она посмотрела на меня расширенными от ужаса глазами. Но уже в следующий момент в них появилось узнавание. Это она, моя супруга, моя возлюбленная. У меня получилось забрать ее оттуда, откуда, как считалось, не существует возврата. Но я сделал это. Риз, шевельнулись ее губы. Но своего имени я не услышал. В этот миг в моем черепе словно ударил многотонный колокол, заставляя зрение подернуться мутной поволокой. Небольшая пауза, и это повторилось вновь. Каждый последующий удар был сильнее предыдущего, и мне стало трудно стоять на ногах. Я бессильно повис на резной стенке саркофага, и теперь уже Вайола поспешила поддержать меня. В ее взоре мелькнула тревога, а потом все исчезло. Скалы, руины города, небожители. Все погрязло в первозданной тьме, которая была старше самого мироздания. Я плыл в каком-то пространстве, лишенном направления и света. Меня будто выбросило из тела в изначальную пустоту, которая существовала до появления Вселенной. «Как ты посмел, безумный смертный, покуситься на порядок, который я установил?» Этот голос вонзился в мое сознание, затопляя собой все. А потом в непроглядной черноте стали раскрываться миллионы глаз. Одни висели совсем близко, а другие необычайно далеко, словно звезды. И тогда я понял, что за набат гремел в моей голове. Это была поступь самого многоокого создателя.